Внутри дота было тесно и мрачно. Вдоль стен, словно часовые, стояли различные защитные костюмы, надетые на безголовые манекены. Остальное свободное место занимал стальной прилавок, за которым виднелись полки с товарами. «Это магазин Захарова», — пояснила Дана. «Наиболее защищенное место комплекса. Академик тот еще барыга, порой сам тут торговал. Развлекался, отдыхал от науки». Томпсон мельком взглянул на девушку. Желтого отравленного тумана в помещении не было, и она сняла противогаз, отчего по плечам рассыпались огненно-рыжие волосы, похожие на тяжелую волну красного золота. Странно, что он не заметил этого раньше. Грязное лицо девушки нельзя было назвать красивым, но она была определенно привлекательна. Конечно, ее портили налет грубости, настороженный взгляд зверька, готового в любую минуту огрызнуться и укусить, а также неровный шрам на левой щеке. Но Томпсон отметил про себя, что все это его не отталкивает, скорее наоборот. Все время с момента гибели семьи он не подпускал к себе женщин, хотя те частенько бросали заинтересованные взгляды на плечистого полисмена. Даже мысли не было впустить в свою жизнь постороннюю. Он жил своей любовью, которая не умерла вместе с женой, а осталась в его сердце, в фотографиях, в памяти. Он понимал, что нельзя вот так рвать свою душу, что надо отпустить тех, кто ушел навсегда, но ничего не мог с собой поделать. А сейчас, не прошло и двух дней после того, как он ступил на землю чужой для него страны, пришло еще до конца неосознанное ощущение, что та ужасная ночь осталась в прошлом. Там, в Америке, когда он не отвлекался на что-то, она стояла перед его глазами постоянно, возникала в мельчайших деталях, словно тот кошмар произошел только что. Здесь же, в зоне, объемные кровавые краски прошлого вдруг внезапно поблекли, стали невыразительными, какими-то картонными и ненастоящими. Словно та ночь была не в его жизни, а в чьей-то другой. И сейчас Томпсон удивлялся самому себе, впервые за долгое время смотрящему на девушку заинтересованным взглядом мужчины. Она, конечно, это сразу почувствовала, и, пряча противогаз в боковой карман рюкзака, усмехнулась. «Что, американец, нравлюсь? Увезешь меня с собой в Штаты, в жизнь сладкую, как горячая карамель, насильно залитая в пасть?» Томпсон наморщил лоб, стараясь понять, о чем это она. «Ну, у вас же там свобода и демократия», — пояснила Дана. «Если жрешь ее большой ложкой за обе щеки, значит свой. Когда другим ее в глотки пихаешь, чтоб задыхались от счастья, вообще зашибись. А вот если морду воротишь от ценностей идеального общества, то можно и грести по полной так, что мало не покажется». Джек нахмурился. «Зачем тебе в мой страна, которой ты не любишь?» «Да забей», — махнула рукой девушка. «Это я так, к слову. Нравлюсь, это хорошо. Может, перепихнемся как-нибудь. Ты мужик видный. А пока давай-ка в магазин слазим. Может, чего ценного найдем. Только сначала надо барьер убрать». Прилавок был отгорожен от помещения толстым бронестеклом, какие бывают в кассах банков. Но девушку это не остановило. Возле входа в ДОТ она подобрала слабо светящийся артефакт, выпавший из руки военного, и быстро сунула в контейнер на поясе. Сейчас же она вытащила из рюкзака нечто вроде телескопической дубинки из твердого пластика с зажимом на конце. «Смотри, отмычка, и учись», — сказала она, вновь открывая контейнер. «У каждого путевого сталкера должна быть батарейка. Мало ли для чего халявная энергия понадобится, как сейчас, например». Она ловко подхватила пластиковой лапкой что-то в контейнере и вытащила из него сразу два артефакта, стиснутых вместе зажимом. Один тот, что Дана назвала автогеном, и второй — невзрачный, похожий на черную круглую палочку. При этом Джек увидел, как от той палочки к автогену протянулась яркая дуга, наподобие вольтовой, только переливающаяся изумрудным светом. При этом автоген на глазах вновь наливался ярчайшим пламенем, от которого хотелось отвести глаза, чтобы не сжечь ненароком сетчатку. «Теперь главное их не уронить, от удара эта комбинация взрывается почище гранаты», — сказала девушка, поднося артефакты к бронестеклу. «Короче, ты следи, чтоб сюда никто не вперся. А я пока вход в магазин Захарова пропилю. Автоген, он не только сталь плавит, но и любой твердый предмет, кроме термопластика. Полимеры — это не его стихия. Кстати, многие аномалии его тоже не переваривают. Потому мы, сталкеры, вот такие телескопы с собой таскаем, чтоб из аномалии артефакты выдергивать. Учись, отмычка». Интересно, но огненный артефакт с гораздо меньшим энтузиазмом плавил защитное стекло магазина, чем до этого толстенную бронированную дверь. Томпсон даже загляделся на процесс, пытаясь понять, из чего сделана эта кристально-прозрачная преграда, и потому не сразу услышал шорох за спиной. Впрочем, с реакцией у полицейского было все в порядке. Он резко развернулся и едва успел отклониться от неуклюжего броска человека в военной форме, явно метившего Томпсону зубами в горло. Только человека ли? Землистого цвета лицо, изуродованное язвами, и глаза, затянутые трупными бельмами, словно у дохлой рыбы, явно свидетельствовали о том, что это мертвец. Но он двигался, хоть и судорожными рывками, неестественными для живого, но со скоростью, вполне приличной для того, чтобы настичь и загрызть жертву. Томпсону это совершенно не понравилось. «What do you want?» — рявкнул он от неожиданности, выхватывая из ножен штык-нож М9, хотя и так было понятно, чего надо этой твари, которая 10 минут назад была живым человеком. Труп хотел жрать, ему для продолжения его странной и страшной жизни требовалась горячая кровь. За ней пришел он сюда, к ней стремился. Но все это пока еще не укладывалось в сознании Томпсона, хотя инстинкт самосохранения прям звенел в нем струной. «Беги, спасайся. Эта тварь не из твоей жизни, не из твоей реальности. Тебе не справиться с тем, что уже мертво». Это естественно для живого человека – бояться мертвых тел. Живое вообще сторонится этого своего неизбежного будущего, стараясь быть подальше от всего, что ему о нем напоминает. Но Томпсон видел много трупов на своем веку, и хоть его сознание не могло вот так сходу переварить столь жуткую информацию, навыки все-таки взяли свое. Профи тем и отличается от обычного человека, что умеет перебарывать свой страх и, продолжая бояться, действует эффективно, на рефлексах. Было дело, однажды, выбив у Томпсона пистолет, бросился на него с ножом, перекачавшийся стероидами, огромный наркодилер. Так полицейский успокоил его ударом длинного гвоздя, обмотанного пластырем вместо рукояти. Больше под рукой ничего не было, а такие гвозди, как оружие последнего шанса, как-то научил его носить с собой русский коллега. Сейчас же пистолет доставать было дольше, чем штык-нож, поэтому тело среагировало само наиболее эффективно. Мертвец, рыкнув от досады, бросился снова, и тут Томпсон ударил. Как тогда, при задержании, которое окончилось смертью подозреваемого. Резко и коротко, клинком в висок. Ладонь через рукоять ощутила, как сталь проломила тонкую кость и с мерзким скрипом вошла в мозг. Мертвец замер на мгновение, осознавая произошедшее, и Джек воспользовался этим, резко повернув нож в башке трупа, словно ключом срывая с резьбы ржавую бесполезную гайку. Труп вздрогнул всем телом и обмяк, умерев во второй раз. Томпсон же выдернул клинок из развороченного черепа, удивляясь своему хладнокровию, вытер его об камуфляж убитого, после чего сунул М9 в ножны и резко перевел автомат из положения за спиной в боевое. Потому что в узком коридоре, мешая друг другу пройти, толпились и другие зомби. «Неплохо ты его, американец!» — раздался за спиной напряженный голос девушки, оторвавшейся от своего занятия и выглянувшей из-за угла. «Дай мне еще 3 минуты, сможешь?» «Да», — коротко ответил Томпсон, сам себе не очень-то веря. Мертвецов было слишком много, и некоторые из них, увидев преграду в его лице, уже поднимали автоматы. «Страх — удивительная вещь. На страхе хорошо бежится, намного лучше, чем без него. И воюется так же». Томпсон не стеснялся себе признаться. Да, он всегда боялся, когда шел грудью на стволы преступников. Но он умел свой страх превратить в мощнейший допинг, заставляющий его двигаться быстрее, стрелять точнее и думать быстрее обычного, что в бою зачастую важнее и первого, и второго вместе взятых. Вот и сейчас Джек, вскинув автомат, принялся быстро, точно и методично всаживать пули в головы мертвых военных. На стрельбище или в тире вряд ли так получится. А под страхом, направленным в верное русло, запросто, несмотря на то, что МП-5 машинка капризная, любит попрыгать в руках от резкой отдачи, особенно при стрельбе очередями. Пока что все получалось. Если из зомби вышибить мозги, то он умирает так же, как обычный человек, то есть быстро, просто падает, и все. Несколько трупов, упав, перегородили проход, мешая остальным двигаться дальше. Это, несомненно, было небольшой победой, но тут у Джека закончились патроны. Нужно было сменить магазин, что у МП-5 дело сравнительно долгое. Нужно оттянуть затвор, поместить рукоять в паз затворной задержки, сменить магазин, затем снять затвор с задержки, нажав на рукоятку. Томпсон знал это, а еще он видел, как один сообразительный зомби, споткнувшись об труп и упав, не стал пытаться подняться, а изготовился для стрельбы лежа. Даже уже переводчиком огня щелкнул, и если патрон уже дослан, то ему осталось только на спуск нажать. Полицейскому ничего не оставалось, кроме как бросить автомат, слишком тормозной в перезарядке для скоротечного боя, выхватить свой 911-й и всадить пулю в башку мертвого автоматчика буквально за мгновение до того, как тот нажал на спусковой крючок. Но через невысокую баррикаду из мертвецов лезли новые зомби. Один дал очередь неприцельно, и пули выбили бетонную крошку из стены над головой Томпсона, заставив того инстинктивно присесть. Он убил и этого стрелка, но настырные трупы продолжали лезть вперед, а патронов в магазине пистолета становилось все меньше и меньше. И бежать некуда, потому что не дадут ходячие трупы ему секунды для того, чтобы метнуться в сторону, ибо у всех в руках автоматы, готовые к стрельбе. На мгновение утратишь контроль над прущей вперед толпой, мигом изрешетят, не целясь, потому как расстояние до них 4 метра, не более. Неожиданно слева простучала длинная очередь. Головы двух живых мертвецов буквально взорвались кровавыми фонтанами, словно простреленные арбузы. «Быстрее! Я их держу!» — крикнула Дана. «Лезь в дыру!» Томпсон выстрелил еще 2 раза, подхватил с пола пустой автомат и рванул влево, за угол, из-за которого вышла девушка. В 2 прыжка преодолел расстояние до него и сразу понял, в какую такую дыру надо было лезть. Дане удалось прожечь в аномально крепком бронестекле неслабое квадратное отверстие, в которое даже широкие плечи Томпсона пролезли бы. Но что будет с ней после того, как он перелезет через стальной прилавок? Ей же тоже нужно время, чтобы добраться до него, а магазин у нее явно заканчивается. Поэтому Джек не стал делать, как она сказала. Вытащив из-под сумка гранату, он выдернул чеку, протянул свободную руку из-за угла, схватил девушку за капюшон, болтающийся за плечами, и резко дернул на себя. Силище у него было медвежье, за глаза в участке его даже гризли звали. Девчонку как ветром сдуло, последние пули из магазина ушли в потолок. Впрочем, это было уже неважно, потому что Томпсон швырнул гранату в приближающуюся толпу мертвецов и отпрыгнул к прилавку, отметив про себя, что Дана уже там, за ним, на территории склада. Как успела пролезть, непонятно. Впрочем, когда тебе живые трупы на пятки наступают, скорость в движениях прибавляется. За углом рвануло, после чего раздался многоголосый вой. Ага, не понравился мертвецам подарочек из-за океана. И пока они там возмущенно завывали, Томпсон сноровисто пролез через прожженное данное отверстие в бронестекле. В конце она даже помогла, с неожиданной для девушки силой, дернув его за ворот камуфляжной куртки, так что Джек вылетел из дыры, как большая пробка, чудом не воткнувшись носом в пол. Правда, он тут же вскочил на ноги, попутно перезаряжая МП-5 и готовясь стрелять из-за прилавка. Но это не понадобилось. Дана нажала на какую-то кнопку, и сверху на прилавок быстро опустились толстенные стальные жалюзи, наглухо отделив коридор от склада. Теперь вооруженных автоматами зомби можно было не бояться. Такие жалюзи и из гранатомета будет непросто пробить. Все. Джек облегченно выдохнул и наткнулся взглядом на недовольное лицо Даны. Девушка смотрела на него, с опаской трогая голову. «Ты мне половину волос выдрал, медведь американский!» – прошипела она, поправляя свой огненный водопад. Томпсон видел. Она явно преувеличивала. Ничего с ее прической не стало. Ну, может, несколько волосков прихватил, когда за капюшон дергал. «Впрочем, плевать», – сказала девушка, окидывая взглядом помещение. «Сейчас магазин Захарова заблокирован полностью. По нему хоть из танка пали, ничего не будет. Так что можно спокойно заняться делом». «Не понять», – наморщил лоб Томпсон. «Сейчас поймешь», – произнесла Дана, направляясь к сейфу существенных размеров, стоящему в углу. «Да-да, конечно», – хмыкнула она, тщательно осмотрев бронированного монстра, а особенно кодовый замок с остальным штурвалом. «А ну-ка». Она достала из нагрудного кармана связку отмычек, одну засунула в скважину замка, после чего набрала код и повернула отмычку. В сейфе что-то щелкнуло. Девушка с победной улыбкой повернула штурвал, и массивная дверь сейфа неторопливо отворилась. «Ты знала код?» – удивился Томпсон, борясь с рефлекторным желанием задержать преступницу, совершившую противоправное деяние у него на глазах. «Ага», – хмыкнула та. «В одной книге прочитала про код Захарова, который подошел к аварийным воротам. Но я и подумала, может, старик, чтоб память не захламлять, и сейф также закодировал. Видишь, получилось. А то бы пришлось еще одну батарейку тратить на подзарядку автогена». И при этом не факт, что, вскрывая, я не получила бы какой-нибудь смертоносный сюрприз в физиономию. Ты ж сам видел. Академик не любит, когда к нему вламываются без спроса. И когда взламывают его сейфы, тем более. Все это она проговаривала, уже нырнув в сейф, из которого вытащила толстый потертый чемодан дипломат советского производства со следами вскрытия замков и стальной кейс. Видимо, академик Захаров и правда был далек от того, чтобы запоминать разные коды. Девушка покрутила тугие и скрипучие колесики дипломата, открыла его и присвистнула. Чемодан был плотно набит пачками 100-долларовых купюр, аккуратно перетянутых черными резинками. От денег попахивало плесенью. Видимо, дипломат давно не открывали. Лицо Даны сначала побелело от волнения, а потом краска ударила ей в лицо. Про себя Томпсон совершенно автоматически отметил, что румянец ей очень идет, как и глаза, расширившиеся и заблестевшие при виде эдакого богатства. «Неплохо, хороший хабар», — хрипло проговорила девушка. «Где-то я читала, что в такой чемодан помещается около 700 тысяч долларов. Наверное, в какой-то очередной книжке про снайпера. Видишь, как полезно читать сталкерскую литературу, американец. Много нового и полезного узнаешь о зоне и о жизни. Теперь посмотрим, что тут». Кот подошел и к кейсу. Когда крышка откинулась, Томпсон невольно прищурился, таким светом оттуда ударило по глазам. В кейсе находилась вкладка с 20 отсеками, и в 17 из них, словно яйца в фирменной коробке, лежали артефакты. Два арта горели ярко, словно внутри них были встроены мощнейшие фонари. Большинство мерцали, переливались разными цветами. Один шевелился, словно пытаясь выбраться из своей ячейки. А один из них, совершенно круглой формы, был черным. Нереально черным, словно кусок адской тьмы в кейс засунули. Он словно притягивал к себе. Хотелось подойти, нагнуться, рассмотреть артефакт получше, дотронуться до него, нырнуть в его непроглядную сущность, ощутить неземное блаженство растворения в первозданном мраке. «Эй, Джон, или как тебя там?» Томпсон вздрогнул от окрика, словно от удара, и пришел в себя. Оказывается, он успел сделать два шага к кейсу и даже наклониться над ним. Надо же, он совершенно не помнил, как это сделал. «Глаз тьмы поманил, да?» — усмехнулась Дана. «Это бывает. Главное, на нем взгляд не задерживать. А то дотронешься до него, и все, превратишься в мясную статую. Этот арт забирает себе все, что делает человека человеком. Полезные свойства его пока не выявлены, но они наверняка есть, как и у любого артефакта зоны. И потому стоит он немерено. Неразгаданная тайна всегда в цене. Вдруг в нем скрыта вся власть над этим миром или над всеми вселенными розы миров?» Проговаривая это, девушка шла к Томпсону, не мигая, глядя на него. Рот полуоткрыт, на щеках горит тот же румянец, грудь вздымается под комбезом, который Дана медленно расстегивала на ходу. Джек, обалдевший от такого поворота событий, стоял, замерев на месте, словно до глаза тьмы дотронулся. Не ожидал. И что делать, не знал. Пожалуй, впервые за многие годы. Ну, не было раньше такого, чтоб женщина смотрела на него, как голодная анаконда на свою законную добычу, которую сейчас проглотит. А когда оторопь прошла, было уже поздно что-либо изменить. Да и не хотелось, положа руку на сердце. Фигурка у Даны была что надо. Тут природа постаралась на славу. Томпсон как увидел все, что скрывал комбез, так и потерял себя. Словно дикий зверь в нем проснулся. Схватил девушку в охапку, повалил на пол, судорожно расстегивая на себе все, что полагается расстегивать в таких случаях. А Дана будто только и ждала подобного. «Ну давай, медведь!» — жарко шептала она ему в ухо. «Покажи, как вы там за океаном это делаете!» И Джек показал. Трижды подряд, словно три пулеметные ленты, соединенные вместе, в мишень высадил. И когда патроны кончились в ноль, отвалился от Даны, опустошенный и несчастный. Надо же, не совладал с собой. Изменил той, которую любил всем сердцем, и которой больше нет. Другие живым женам изменяют запросто, а он мертвый не мог до этой минуты. «Зачем ты так?» — только и спросил. «Тебе было плохо со мной?» — сыто улыбаясь, словно перекормленная кошка, склонилась над ним Дана. «Мне плохо сейчас», — сказал Джек, безучастно глядя в потолок. В его мире что-то изменилось, но что, он не мог понять. Будто натянутая струна оборвалась. Нет, он все так же был намерен оживить свою семью, но уже не потому, что это было ему необходимо, а, наверное, из природного упрямства. Если решил что-то сделать, надо довести дело до конца. Только вот как потом смотреть в лицо жене и дочери после того, что произошло только что? И ладно бы ему не понравилось. Понравилось же, да еще как. Настолько, что он боялся взглянуть на Дану, потому что чувствовал, Его зверь, до поры затаившийся в берлоге, готов был уже снова вырваться наружу. Изголодался, сволочь, по женскому телу. «Совестливый, значит?» — тряхнула рыжей гривой Дана, словно рассерженная кобылица. «Бывает, знаю таких. На большой земле сучка осталась, а они при первом удобном случае из дому, типа, удачу ловить. А сами на первую же подвернувшуюся бабу лезут, кобели паршивые. И ты американец такой же. Потому не жалко». «Что потому не жалко?» — не понял Томпсон. «Тебя», — усмехнулась Дана, вновь наклоняясь над полицейским, так что ее полный обнаженный бюст коснулся его груди. Джек отвлекся было на это прикосновение, да и кто бы не отвлекся. И тут же почувствовал, как его виска коснулся еще горячий металл, не успевший остыть после перестрелки с зомби. Послышался щелчок взводимого курка. «Лежи, как лежишь, медведь, и не дергайся, а то я ненароком нажму на спуск раньше, чем планировала», — проговорила девушка, глядя Томпсону прямо в глаза. «Хорошо с тобой, но видишь ли, в чем проблема? Хабар нам достался слишком знатный, а я не люблю делиться. Зато люблю смотреть, как вы, мужики, умираете. Каждый по-своему. Одни верещат от страха, как зайцы под ножом. Другие подыхают красиво, с достоинством, хотя в душе тоже очень хотят орать от ужаса. Таких уважаю. Ты же второго типа, верно? Не разочаруешь меня и умрешь так, чтоб я не жалела о том, что перепихнулась с накачанным мешком жидкого дерьма?» Томпсон слушал ее, и ему было наплевать, что его висок греет ствол 911-го, который он так легкомысленно оставил на полу в расстегнутой кобуре. Если сейчас Дана выстрелит, то он просто воссоединится с семьей, и все. Хотя и там жена вряд ли простит его за произошедшее только что. А может, и простит. Пастор, помнится, говорил, что когда по-настоящему любят, всегда прощают. Но Дана не выстрелила. Джек уже не слушал, что она там говорит, упиваясь собственным превосходством над ним. Как вдруг девушка ойкнула и замолчала, глядя на него огромными глазами, расширившимися от боли. На голую грудь Томпсона упала горячая капля. Потом еще одна. И еще. Он опустил взгляд. И даже не удивился тому, что увидел. Зона быстро отучает удивляться любого, кто сумеет выжить в ней хотя бы первые несколько часов. Он же вроде тот кинжал за голенище берца засунул. И забыл про него в суматохе. Но он не забыл про него. И сейчас напомнил. Из груди полицейского торчал тонкий серебристый клинок, пробивший Дану насквозь. Томпсон видел его окровавленный кончик, торчавший над огненной гривой роскошных волос. Судя по расширившимся зрачкам, девушке было очень больно, но она нашла в себе силы улыбнуться. «Значит, ты мутант, американец», — хрипло произнесла она. «А я смотрю, больно уж ты круто трахаешься. Даже думала, убивать тебя или только попугать. Где я еще такого кобеля найду?» Видно было, что слова даются ей все труднее и труднее, но она все же нашла в себе силы произнести. «Запомни меня, Джек. Запомни, что я умерла красиво, как настоящий сталкер. Хотя сейчас мне очень страшно». Ее взгляд остановился. Она смотрела сквозь Томпсона, так как умеют смотреть лишь только что умершие, глаза которых еще не успели подернуться пеленой вечности. Джек осторожно поднял руку и положил ладонь девушки на глаза. «Последнее, что может сделать живой для мертвого в этом проклятом месте, где не принято хоронить покойников, это поделиться с уже остывшими веками таликой живого тепла для того, чтобы они смогли опуститься навеки». А потом он услышал тихий скрежет. Тонкий клинок медленно вползал обратно в его тело, мерзко скрипя о ребра Даны. Джеку не было больно, словно не в него сейчас пряталось метровое жало, убившее девушку. Похоже, сейчас оно в третий раз спасло ему жизнь, но благодарности он не чувствовал. Лишь омерзение от осознания того, что в нем живет неведомое существо, оберегающее его так же, как всадник бережет свою лошадь, на которой ездит. Главное, чтобы не начал за узду дергать и пришпоривать. Кстати, было бы неплохо выяснить, что этому проклятому амулету от него надо. Он аккуратно снял с себя мертвое тело девушки, поднялся, вытер с груди еще теплую кровь, оделся. Потом нашел в себе силы взглянуть на труп. Лицо Даны было спокойным. Казалось, она не умерла, а лишь уснула. Джек отвел взгляд. «Тяжело это, смотреть в лица тех, кого ты убил, пусть даже не своими руками. Так и кажется, что они сейчас откроют глаза, в которых застыл немой вопрос «За что?». И ты по-любому не будешь знать, что на него ответить, даже если было за что». Томпсон вздохнул и накрыл обнаженное тело девушки ее же одеждой. «Если бы не жажда наживы, Дана могла быть сейчас живой. Просто монстр, поселившийся в его теле, очень остро реагирует на любую опасность. Зачем-то он очень нужен этой звезде в круге. Джек бросил взгляд на кейс с наверняка дорогими артефактами, затем на открытый чемодан с деньгами. Для кого-то вот она, сбывшаяся мечта. Протяни руку, возьми, а потом просто найди способ выбраться из зоны. И все. И жизнь станет другой, яркой, насыщенной, радостной. Не станет. Идиоты те, кто так думает. Томпсон за годы службы в полиции узнал это совершенно точно. Редко кому удается справиться с неожиданно свалившимся богатством. Большинство, быстро присытившись нехитрым набором доступных удовольствий, спивается или становится наркоманами. Другие начинают тратить легкие деньги направо-налево, быстро их просаживают и становятся еще беднее, чем были. Третьих находят те, кому эти деньги принадлежали ранее. Либо находятся те, кто хорошо умеет прибрать к рукам чужое богатство, и в обоих случаях ничем хорошим это не заканчивается. Конечно, наверняка есть умники, которые в подобных случаях сумели сохранить и приумножить свое состояние, но Томпсон о них не слышал. Но все же было оно, искушение взять то, что Дана назвала хабаром. От самого себя правду не скроешь. Но, во-первых, у Джека была миссия, на которую он сам себя завербовал, и чтобы не говорили ему, и чтобы не нашептывали собственные сомнения, он пройдет ее до конца, и лишь увиденный собственными глазами труп Захарова убедит его, что все кончено и более надеяться не на что. И, во-вторых, он давал клятву полицейского служить и защищать, но никак не воровать чужое. Пусть это было в другой стране и на другом континенте. Полицейский – это не профессия и не призвание. Это состояние души, личный моральный кодекс, который раз нарушил, и все. Ты уже не слуга закона, а преступник, которому место в тюрьме или на электрическом стуле. Наверняка многие люди посмеялись бы над такими высокопарными мыслями и столь категоричной жизненной позицией. Но не Томпсон. Он всю жизнь боролся с теми, кто ворует чужое. И Джек точно знал, если украсть один раз, то потом до гробовой доски придется бороться. Только теперь уже с самим собой. Поэтому он просто опустил крышки кейса и чемодана, поставил их обратно в сейф, закрыл тяжелую дверь и повернул штурвал. Что уж тут говорить, далось ему это непросто, но когда щелкнули внутренние замки сейфа, он неожиданно почувствовал облегчение. Впрочем, неудивительно. Победа над самим собой приносит гораздо большее удовлетворение, чем битва, выигранная у самого сильного врага. Потом он забрал запасные магазины Даны, которые ей уже были ни к чему, и направился исследовать склад. Здесь было много всего. Оружие, амуниция, еда, консервированная вода, медикаменты. Все, что может понадобиться искателю приключений. Можно было еще, конечно, прихватить кое-что из снаряжения, но Джек не стал. По той же причине, по какой не взял деньги и артефакты. Нормальное поведение для полицейского, которому собственная совесть и честь дороже любого хабара. Выход он отыскал довольно быстро. В самом конце помещения находилась стальная дверь с таким же штурвалом, что на дверце сейфа, только больше раз в пять. Джек открутил его до упора, и бронированный прямоугольник толщиной дюймов 15 мягко и бесшумно отворился, открыв путь в полутемный коридор, из глубины которого доносились приглушенные выстрелы. «Может, академик там?» — промелькнула мысль. И Томпсон бросился вперед, прекрасно осознавая, что вряд ли он найдет в конце коридора всемирно известного ученого, что бежит он сейчас за совершенно несбыточной мечтой, которую сам себе придумал и в которую поверил. Но он бежал, потому что если не верить в чудо, которое непременно с тобой случится, то зачем вообще тогда жить на этом свете?»